Яйцо-рейцо. В одной стране был как-то царем жаворонок, а царицей была мышь, и свое поле у них имелось. Засеяли они поле пшеницей. Как уродилась пшеница, начали зерно делить. Поделили все поровну, да осталось одно зерно лишним. Говорит мышь: пусть оно мне достанется. А жаворонок говорит: нет, пусть мне. Давай не думать, как же им поступить. Стали бы судиться, но не было никого старше. Никто не мог их рассудить. Мышь и говорит: давай-ка я его пополам перекушу. Соглашается царь жаворонок на это. Тогда мышь зерно хвать в зубы, да и шмыгнула в норку. Собрал тогда жаворонок всех возможных птиц. Собирается идти с войной на мышь, но и царица зверей созвала. И стали они воевать. Отправились в лес, и как вздумали звери какую-то птицу разорвать, а птица на дерево. И так же птички начинают летать, зверей бить. Воевали они целый день напролет, после сели вечером и отдыхают. Оглядывается царица мышь, не воюют муравьи на войне. И наказала она, чтобы к вечеру и муравьи прибыли. Появились муравьи. Велит им царица залезть ночью на деревья, да пооткусывать за ночь все перья на птичьих крыльях. На следующий день, как только рассвело, кричала царица: «Давайте, вставайте воевать!» А что за птица не поднимется, так и падает на землю, а зверь ее разрывает. Так и был бит царь-жаворонок царицей-мышью. Увидал один орел, как дело плохо. Уселся на дереве, не может с него слететь. Вдруг шел мимо охотник, углядел на дереве орла, да и прицелился на него. Начал орел просить охотника: «Не убивай меня, голубчик, еще сгожусь тебе в большой беде». Прицелился охотник еще раз, тут орел снова просит его: «Бери меня лучше к себе и выкорми. Посмотришь, что за службу тебе сослужу». Прицелился охотник и в третий раз. Снова стал просить его орел: «Э, братец, не убивай меня. Лучше возьми с собой. Я тебе большую службу сослужу». Поверил охотник орлу. Залез, снял его с дерева, да понес домой. Тут орел ему и говорит: «Неси-ка меня в свой дом, да накорми меня мясом, доколе крылья мои отрастут». А было у этого хозяина пара коров да один бык. Тогда прирезал хозяин для орла свою корову. Съел тот за год всю корову и говорит хозяину: «Отпусти меня полетать, я погляжу, выросли ли мои крылья». Пустил хозяин орла из своей хаты. Летал, летал орел, возвратился в полдень назад и говорит хозяину: «Пока еще мало силушки моей. Зарежь-ка мне яловую корову». Услышал его хозяин, прирезали и вторую корову. Орел съел за год корову и снова стал летать. Летал почти весь день, вернулся к вечеру, да и молвит хозяину: «Режь еще мне и быка». Подумал хозяин: «Что же делать мне, зарезать быка или нет?» А затем и говорит: «Сколько уже пропало, пусть и это пропадает». Берет и режет ему быка. Ел орел быка весь год, а потом стал летать высоко-превысоко, что под самую тучу. Возвращается опять и молвит: «Вот спасибо, хозяин, орла выкормил, теперь садись на меня». Хозяин спрашивает: «Это зачем?» «Садись», — твердит ему орел. Хозяин и садится. Поднимает его орел до самой тучи, да вниз скидывает. Летит хозяин к земле, но не позволил орел упасть на земь, подхватывает и вопрос задает: «Ну, что тебе показалось?» А хозяин отвечает орлу: «Чувствовал себя ни живым, ни мертвым». Тогда орел ему говорит: «Тоже и я чувствовал, когда ты в меня целился». Потом говорит: «Ну, полезай еще». Не хотел хозяин на орла садиться, но ничего не оставалось. Полез все-таки. Тогда понес орел хозяина опять до самой тучи. Бросил его возле тучи вниз, да словил его так около двух саженей от земли и спрашивает: «Ну, а что теперь тебе показалось?» А тот отвечает: «Показалось мне, словно совсем мои кости уже рассыпались». Орел ему говорит: «Вот так и мне показалось, когда ты второй раз в меня прицелился. Теперь садись снова». Тот садится. Тогда как взмыл орел за самую тучу и отпустил хозяина вниз, а ухватил его почти у самой земли и спрашивает: «Ну, что теперь тебе показалось, когда ты на земь падал?» А хозяин ему отвечает: «Словно меня совсем на свете этом не было». Вот и орел отвечает: «И я так же себя чувствовал, когда прицелился ты в третий раз». А затем и говорит: «Вот теперь никто ни перед кем не виноват. Ты не виноват передо мной, а я не виноват перед тобой. Полезай на меня, да и полетели ко мне в гости». Летели они, летели, прилетели к дядюшке орла. Орел говорит хозяину: «Иди в хату. А если спросят тебя, не встречал ли где-нибудь нашего племянника, ты отвечай: когда дали б мне яйцо-райцо, я б его самого привел». Вошел хозяин в хату, тут его спросили: «По доброй воле прибыл или по неволе?» Хозяин отвечает: «Доброму казаку негоже не по доброй воле ходить. А не слышал ли что-нибудь о нашем племяннике? Вот уж третий год, как отбыл он на войну, никаких вестей нет». А хозяин и говорит: «Ежели б дали мне яйцо-райцо, я б его и самого вам привел». «Не дадим. Лучше нам племянника никогда и не встречать, чем яйцо-райцо отдавать». Орел тогда говорит: «Полетели дальше». Летели, летели. Прилетели к брату орла. Говорил ему хозяин то же, что и дядюшке, но яйца-райца и здесь не получил. Прилетели они тогда к отцу орла. Тут орел говорит охотнику: «Ступай в хату, а когда начнут тебя про меня спрашивать, ты говори, что видел, и могу самого привести». Вошел он в хату, орлы его спрашивают: «По воле прибыл или по неволе?» Хозяин отвечает: «Добрый казак не гуляет по неволе». Начали его снова расспрашивать: «А не видел ли ты где-нибудь нашего сына? Мы его уже четвертое лето не видали. Улетел куда-то на войну. Может, убили его там?» Тут хозяин говорит: «Я его видал. И если б дали мне яйцо-райцо, я бы его самого вам привел». Тогда отец орла спрашивает: «Зачем же оно тебе нужно? Давай лучше деньгами мы тебя одарим». «Денег я не возьму», — говорит хозяин. «А давайте яйцо-райцо». «Ну ладно, ступай, приведешь его к нам, тогда и получишь яйцо-райцо». Ввел охотник тогда орла в хату. Увидали его отец да мать и обрадовались настолько, что отдали охотнику яйцо-райцо и сказали ему: «Глядишь, не разбей его где-нибудь по дороге. А когда вернешься домой, сделай большой загон, где его и разбей. Вот он шел обратно, шел, и вдруг пить ему захотелось. Нашел он колодец. Как стал пить воду, цокнул случайно об ведро, разбилось яйцо-райцо. И как стал вдруг вылезать из того яйца скот, все вылезает и вылезает, да и разбегается. Погнался хозяин за скотом, только подогнал с одной стороны, тут скот в другую разбегается. Кричит бедняга, не может сам управиться. Тогда подползает к нему змея и говорит: «А что получу, хозяин, если я помогу загнать твой скот обратно в яйцо?» А тот отвечает: «А что ты хочешь?» Змея в ответ: «Дай мне то, что появилось у тебя дома». «Хорошо», — говорит хозяин. Тогда загнала змея хозяину весь скот обратно в яйцо, залепила, как подобает, яйцо и отдала в его руки. Вернулся охотник домой, а у него сын родился. Он как за голову взялся: «Как же, сынок, я тебе о змее отдал!» Запечалился он, да жена его. А затем и говорят: «Что же нам делать? Слезами беде не поможем. Надобно как-то жить». Загородили они большие загоны, разбили яйцо, выпустили скот, разбогатели. Живут они, поживают. Тут и сын уж вырос, Иваном его назвали. Вырос сын и говорит отцу: «Вы змее меня даровали. Ну что ж поделаешь, вашей вины в том нет. Как-нибудь да проживем». И отправился сын к змее. Прибыл к ней, тут она ему и говорит: «Если исполнишь для меня три дела, сможешь домой вернуться. А если не исполнишь, я тебя съем». А стоял вокруг того дома змеиного, куда ни глянь, высокий лес на болоте. Говорит змея сыну охотника: «Выкорчевывай для меня этот лес. Сделай это за одну ночь. Еще и землю пропаши, пшеницу засей. Пожни ее, в скирды уложи. Да испеки мне за ночь из этой же пшеницы поляницу. Когда я встану, была, чтобы уже на столе». Вот пошел Иван к пруду, опечалился. А стоит неподалеку каменный столб, а в нем дочка змеи была замурована. Подошел он туда и стал плакать. А дочка змеи обернулась девчиной, выходит из столба и спрашивает его: «Что ты горюешь?» «Да как я могу не плакать, коли мне змея загадала такое, что не успеть мне никак исполнить все это за одну ночь?» «А что ж задала-то?» Он ей все и поведал. Дочка ему говорит: «Это были цветочки, а ягодки жди впереди». А потом говорит: «Если возьмешь меня в жены, я для тебя выполню все, что змея тебе велела». «Возьму», — говорит, — «а сейчас иди поспи. Завтра встанешь пораньше, отнесешь ей поленицу». Вот как стала змеиная дочка свистеть, весь лес стал скрипеть, трещать, да на месте том все пропахивается и пшеница просеивается. Испекла дочь змеи Ивану до утра поленицу, отдала ему. Приносит он змее поленицу в дом и кладет на стол. Как проснулась змея, выходит во двор, посмотрела на лес, а на том месте только жнивье и скирды стоят. Но молодец, коли справился. Глядишь, чтоб и другое дело выполнить сумел. Вот сразу ему и приказывает: «Должен ты раскопать для меня вон ту гору, и так, чтобы стал Днепр в другую сторону течь, и построить возле Днепра амбары, станут байдаки к амбарам подходить, а ты начнешь продавать им ту пшеницу. Как встану я с утра, чтобы сделано было!» Отправился Иван снова к столбу, пригорюнился. Вот девчина опять спрашивает: «Чего ты опять плачешь, Иван?» Поведал он ей обо всем, а она ему и говорит: «Это были цветочки, а ягодки у тебя впереди. Ступай спать, а я все выполню». И как свистнула сама, стала гора раскапываться, потек туда Днепр, а рядышком амбары стали строиться. Будет она его с утра пораньше, наказывает пшеницу продавать с амбаров для купцов на байдаки. Проснулась змея, смотрит, все выполнено, что она повелела. Загадывает ему третье задание: «Поймай для меня ночью сегодня золотого зайца, да чтоб принес его с утра ко мне домой». Пошел он снова до каменного столба, горюет. Девчина-то его спрашивает: «Что, змея опять задание дала?» «Да, велела поймать золотого зайца». «Ого», — говорит девчина, — «вот это будет потруднее исполнить. Никто не знает, как его поймать. Ладно, пойдем все же к скале, может, и словим». Пришли они к скале, а под скалой той нора. Тут и говорит ему дочка змеи: «Стань-ка над норой, станешь ловить, а я стану его из норы выгонять, но гляди, кто бы с этой норы не вышел, хватай сразу, не раздумывай, это и будет твой золотой заяц». Вот и стала она гнать. Вдруг выползает шипящая гадюка из норы, Иван ее пропускает. Вышла за ней из норы девчина и спрашивает его: «Ну что, никто не вылез?» «Нет, — говорит, — гадюка вылезла, я ее испугался, решил, что укусит, да и выпустил». Она ему на это: «Эх, чтоб тебе! Это ведь и был твой золотой заяц! Ну, гляди, я снова полезу. И если кто-нибудь станет вылезать и говорить тебе, что нет никакого золотого зайца, сразу хватай его». Полезла она в нору, снова гонит. Тут вышла из норы старая-престарая бабка. Ивана спрашивает: «Что это ты, сынок, тут делаешь?» «Ищу золотого зайца». А бабка ему в ответ: «Да где ж здесь взяться зайцу-то? Здесь таких нет!» Сказала и пошла. Тогда вылезла девчина и спрашивает его: «Ну как? Не было зайца? Кто-нибудь выходил?» «Нет, — говорит, — вышла только старая бабка, спросила у меня, что я тут забыл. Я рассказал ей, что ищу золотого зайца, а она сказала: тут таких нет. Тогда я и отпустил ее». Тут девчина и говорит: «Что ж ты ее не ухватил? Ведь она и была золотым зайцем. Вот теперь уже не удастся поймать золотого зайца. Если только мне самой не обернуться зайцем, а ты бы принес меня и положил змее на стол, но не стоит давать ей в руки. А ежели дашь, она прознает, да разорвет нас обоих». Выполнила эта девчина, обратилась в золотого зайца. А Иван взял, отнес этого зайца, кладет змее на стол, да и говорит: «Возьмите вашего зайца, а я ухожу». «Хорошо, — говорит ему змея, — можешь уходить». Вот Иван и ушел. Как только выходит змея из дому, оборачивается тут золотой заяц опять в девчину и следом за Иваном. Стали они убегать вместе, бежали, бежали. Тут змея, глядь, догадалась, что это не заяц был, а ее дочь, и стала снова догонять, хотела ее разорвать, только сама не стала бежать, а отправила в погоню своего мужа-змея. Полетел змей за ними, услыхали они, что земля будто глухо гудит. Тогда девчина говорит: «Это погоня за нами. Превращусь-ка я в пшеницу, а ты в деда и станешь меня сторожить. Но если спросят, не видел ли ты девушку с парубком, не пробегали ли мимо, ты скажешь, пробегали, когда я эту пшеницу только сею. Вот змей подлетает к полю с пшеницей, спрашивает у деда, а не пробегали ли мимо девушка с парубком? Пробегали. А давно пробегали, спрашивает змей. Да когда я эту пшеницу только сеял? Тут змей молвит, пшеницу твою пора косить уже, а они только вчера сбежали. И назад возвратился. Превратилась змеева дочь снова в девчину, одет в парубка. Бросились дальше бежать. Прилетает змей домой, жена его спрашивает. «Ну что, догнал? Встретил кого на пути?» «Не получилось», — говорит змей. «Встретил вот кого. Сторожил дед свою пшеницу. Я у него спрашивал, не пробегали ли, мол, тут девушка с парубком. А он говорит, пробегали, когда он еще пшеницу сеял, а эту пшеницу пора уже и косить. Так я и возвратился». Тогда змея ему говорит, что ж ты того деда да пшеницу не разорвал? То ведь они и были. Ступай опять за ними, и чтобы теперь их разорвал в клочья. Полетел змей опять, и услыхали они, что летит он снова за ними, что земля стонет, и говорит она ему: «Ой, опять летит! Превращусь я в монастырь, в такой старый, что чуть-чуть и развалится, а ты в черница. И когда спросит он тебя, не встречал ли кого, ты ответишь: встречал, когда еще тот монастырь только строился». Подлетает змей, спрашивает у черница: «Не пробегали ли мимо девушка с парубком?» «Пробегали», — говорит чернец, — «но когда этот монастырь еще только строился?» Змей отвечает: «Да они ж только вчера сбежали, а монастырь-то, наверное, лет 100 как построился». Сказал это и назад вернулся. Пришел домой змее, поведал, видал только одного черница. Около монастыря он бродил. Спрашивал у него, он говорит, что пробегали, когда этот монастырь только строился. Но этому монастырю уже было лет 100, а эти сбежали только вчера. Тут змея и говорит, надо было разорвать этого черница, а монастырь тот разрушить, ведь это были они. Все, теперь я сама погонюсь, ты не пригож. И убежала. Летит змея, догоняет Ивана и свою бежавшую дочь. Слышат они, земля стала стонать под ними и уже загорается. Говорит Ивану девчина, вот теперь точно мы пропали. Она сама за нами гонится. Надо сделать тебя рекой, а я сама превращусь в окуня. Прилетает змея и говорит реке, ну что, убежали? Бросилась змея в реку, обратилась щукой и стала за окунем гоняться. Хотела его поймать, а тот повернулся к ней колючим своим рыбьим пером. Никак щука не схватит его. Гналась, гналась, никак поймать не может. Решила тогда змея всю реку эту выпить. Начала пить, да напилась так, что просто лопнула. А девушка, что в рыбу обратилась, говорит тогда Ивану, который был рекой: «Вот сейчас нам бояться больше нечего. Пойдем к тебе домой. Но только ты, когда зайдешь в свою хату, всех поцелуй, но только дядина дитё не трогай. А если поцелуешь его, так меня и забудешь. А я просто стану в селе чьей-нибудь работницей». Вот зашел Иван в свою хату, со всеми здоровается и думает себе: «Как же могу я дядино дитё не поцеловать? Возьмут да и подумают, что плохого про меня». Берет Иван и целует он того ребенка. И в следующий миг позабыл красавицу-девчину, с которой бежал от страшной змеи. Прожил он полгода, да надумал жениться. Советуют ему одну красивую девчину взять. И ведь забыл он про ту, которая от змеи его спасла. На другой сватается. Как-то вечером, накануне самой свадьбы, позвали молодец на угощение. Зовут и девчину, с которой Иван от змеи убегал. Только вот не помнит Иван ее совсем. Начинают девушки пироги лепить. Слепила эта девушка из теста голубя да голубку. Ставит их на пол, а они вдруг ожили. И воркует голубка голубю. «Неужели ты забыл, что я тебе лес выкорчевала, пшеницу засеяла, из нее поленицу испекла, чтобы мог ты ее змее отнести?» А голубь в ответ воркует голубке: «Позабыл, позабыл. Неужели ты забыл, что я тебе гору раскопала, до дна пропустила в нее, чтобы байдаки по Днепру к амбарам подплывали, и чтобы ты пшеницу смог на байдаки продать?» А голубь в ответ: «Позабыл, позабыл». Тогда голубка снова спрашивает: «А неужели ты позабыл, как пошли мы вместе на охоту за золотым зайцем? И меня ты забыл?» А голубь свое повторяет: «Позабыл, позабыл». Слушает Иван, как голуби воркуют, и стал вспоминать и змею, и девчину, и все, что с ним было еще недавно. Взглянул на девушку и вдруг вспомнил все. Вспомнил, как обещал жениться на ней, как выручила она его от лютой смерти, и что пригожа была ему сильнее всех девушек на свете. Понял тогда, что нет украше нее никого на белом свете, и женился на ней. И зажили они счастливо, а сказка здесь и кончается.